И все-таки немногочисленные партии фальшивок дошли до Австрии. Когда бдительные жители Монружа явили жандармерию, фабрика работала над куда более объемным заказом, подделывались русские ассигнации. Война с Россией, самая поздняя, в конце 1810 года, была решенным вопросом. Царь Александр I 26 декабря 1810 года пишет своей сестре Екатерине: «Кажется, прольется новая кровь. Я, по крайней мере, сделал все, что было в человеческих силах, чтобы это предотвратить». 23 июня 1812 года наполеоновские войска переправились через Нему. Начался русский поход властолюбивого корсиканца. Оборудование типографии из Монружа было перевезено в Варшаву, где вскоре было запущено новое производство фальшивых денег. Позднее, после падения Москвы, его филиал был создан в одном полуразрушенном здании на Преображенском кладбище, которое в то время находилось за городом. Очевидно, существовал еще один филиал непосредственно в Москве. Некий Мартенс, офицер русской армии, участник отражения французской агрессии, писал в своем дневнике: «Когда мы ехали по улицам второй столицы России, в одном из полусгоревших домов мы нашли хорошо оснащенную фабрику фальшивых денег со всем необходимым – машины, инструменты, а также массу готовых ассигнаций. Они были сделаны настолько искусно, что отличить от настоящих денег их было просто невозможно». Здесь кроется небольшая загадка. Знал ли Наполеон о двух типографиях в Москве и под Москвой? Или это творчество на свой страх и риск французских офицеров? Склад, изготовленный в Монруже и, наверное, в Варшаве продукции, располагался в Вильно. Но маркиз Калинкор, главный придворный конюшенный Наполеона, в своих воспоминаниях поделился с нами впечатлениями о том, как возвращающийся в Париж император с отчаянием воспринимал известие о сдаче Вильна, его последнего бастиона в России. С неописуемым нетерпением он ожидал приезда и доклада герцога Бассана, Море, наполеоновский министр иностранных дел. В первую очередь он хотел знать, удалось ли уничтожить фальшивые русские банкноты, хранившиеся в Вильне. «От наших людей можно ожидать, что они вполне могут забыть об этом», — говорил мне император. «Они могут и перепоручить это дело кому-нибудь, кто в поисках наживы может пустить их в оборот. Было бы неприятно, если в руки русским что-нибудь попадет». Он добавил, что от некоторых частных лиц знает, что после его проезда через Вильно эти банкноты были поделены, и это его беспокоило. Наполеон, вероятно, планировал пустить фальшивые деньги в обращение в качестве оккупационных денег только тогда, когда он был бы уверен в победе. Ассигнации, преимущественно достоинством в 25 рублей, но были и 50-рублевые, крупными партиями поступили в обращение. Они были сделаны весьма тщательно, хотя не обошлось и без ошибок. Так на некоторых экземплярах было написано «государственная» вместо «государственная» или «халячий» вместо «ходячий». Когда впоследствии русское правительство изъяло из обращения все 20 и 50 рублевые ассигнации, выяснилось, что в ходу было 70 миллионов рублей фальшивых денег. Мы подошли к важному рубежу, отделяющему раннюю историю фальшивых денег от современной. Уже в XIX веке начинается своеобразное соревнование. Государство стремится использовать технический прогресс, чтобы с большим успехом изготовлять фальшиво-надежные банкноты. В свою очередь, частные фальшивомонетчики тоже не стоят на месте, в духе технических новшеств развивают собственные технологии, чтобы надежно фабриковать фальшивые деньги. Критерием подлинности банкнот в конечном счете становится бумага. Но и он ненадежен. Поль Эдель, французский эксперт в области фальшивых денег, уже в конце XIX века писал, что равнодушие общественности играет на руку фальшивомонетчикам. А что касается экспертизы бумаги, из которой сделаны банкноты, то его полный горького юмора совет состоит в том, что лучше всего сначала сжечь деньги,